Глава 12. Всемирный слет ведьм на грандиозный шабаш. Да, немного изменилось за эти годы. Наморщила свой тонкий носик Елизавета Гринкевич, оглядывая свой родной город через окно в машине такси. Женщина прибыла в гордом одиночестве. Дочь она отправила в Европу к бабушке с дедушкой. Эта маленькая стерва так и не согласилась врать отцу, и пришлось для достижения своей цели продать любимые часы, усеянные бриллиантами. Ничего, она вернет Адама и заставит его расплатиться сполна. Лиза забронировала номер люкс в самой шикарной гостинице города. Здесь есть риск встретить старых знакомых, а в ее планы не входило сообщать им о своем бедственном положении. Пусть все думают, что все прекрасно, королева не потеряла свою корону. Сначала Елизавета думала сразу поехать к Адаму, но только он вряд ли вот так обрадуется ей. Действовать надо осторожно. Вроде как она приехала не к нему, а навестить родителей. А для правдоподобности это надо сделать на самом деле. Но Лизочка боялась. Молодая женщина не видела родственников многие годы, за что бывший супруг ее не раз упрекал. А зачем? Жизнь коротка, и ее надо тратить на себя. Елизавета никогда не понимала Шарова, который носился со своими родителями, как курица с яйцом, организовывал им туры, путешествия, заботился, чтобы у них все было, лучшие врачи, обслуживание. Он на самом деле не раз предлагал помочь и ее родителям, но Лизочка лишь пожимала плечами, все равно не оценит, а только на шею прочнее сядут. Да, но сейчас она должна сыграть роль, настоящую роль, добродетельной, заботливой себя». От этой мысли женщина чуть было не расхохоталась в голос. Добродетель. Это однозначно не ее. В этой романтической ерунде нет никакого смысла. Ладно, пора исполнять свои обязанности. Безуспешно попытавшись нахмурить свой идеально ровный лоб, красавица назвала старый домашний адрес водителю такси. Лучше со всем самым неприятным справиться сразу. По дороге надо только захватить подарки в каком-нибудь супермаркете. Отцу дешевый коньяк, а матери любые иностранные конфеты. Если ей не изменяет память, этого будет достаточно, чтобы старики порадовались. Интересно, чем здесь занят Адам? Очередной бизнес-проект? Стальная дверь подъезда с грохотом захлопнулась за спиной королевы Нью-Йорка. Лизочка выдохнула. Какое до боли знакомое место. Сколько... Всего произошло здесь. Бррр. Эта лестничная клетка много повидала, особенно вон тот подоконник. Как она могла? В этом убожестве здесь стоит такая вонь, хлоркой пахнет, что ли? Фуй. Нет, молодость однозначно не стоит того, чтобы ее сильно вспоминать. А уж про тех красавцев, с кем она тогда проводила время и подавно. Чтобы дольше не оттягивать, Елизавета поднялась на третий этаж и нажала пальчиком с идеальным маникюром на старую кнопку звонка. Раздался противный, режущий ее избалованный слух, звук. «Иду, иду!» – послышался голос матери за дверью. Женщину словно придавило чем-то тяжелым, когда она увидела родительницу на пороге их квартиры. «Вам кого?» – не узнала Людмила Павловна собственную дочь. «Мама, привет!» Весело сказала Лиза и отрепетированно улыбнулась. Сказалась жизнь в высшем свете, там, где все врали искренне, чем говорили правду. Женщина вовремя остановилась, чтобы не сделать вежливый поцелуй в обе щеки, как это было принято там. Поэтому ее застывшая фигура в борьбе с самой собой выглядела весьма воинственно. «Лиза?» – удивилась старшая Гринкевич. «Конечно, кто же еще? Я вам тут с папой гостинцев привезла». «Папа умер», – остановила ее Людмила Павловна. «Как?» – опешила Елизавета. «Неделю назад похоронили. Никто не ожидал. Просто остановилось сердце. Да ты проходи. Что через порог разговаривать?» Лиза осторожно, как по скользкому льду, вошла в помещение. А здесь все не так страшно. Родители недавно сделали ремонт. Дешевенький совсем, но ничего. Свеженькие занавесочки на окнах, дешевая мебель и завешанные черной материей зеркала. Странно, ее больше заботили личные переживания по поводу возвращения в прошлое, нежели смерть отца. «Я пыталась дозвониться до тебя, но твоя домработница что-то сказала по-английски и повесила трубку. Не стала больше повторять попытки, все равно ты сама не звонишь и не едешь». У меня было много дел. Светская львица даже не считала нужным оправдываться. «Понятно», – вздохнула Людмила Павловна и поставила чайник на огонь. «Хоть бы внучку привезла показать». «Ой, у нее сейчас такой возраст, не любит она эти посиделки, все с друзьями больше». «Тебя что, совсем не интересует, что случилось с отцом?» – скрестила руки на груди женщина. «Конечно, интересует. Я очень расстроилась», – привычно притворно ответила Лиза. «Ясно. Болел он долго, проблемы с сердцем. Операция нужна была дорогостоящая. Мы искали деньги, но ничего не вышло. Не успели». У Людмилы Павловны выступили горькие слезы на глазах. Только теперь Лиза обратила внимание на ее мешки под глазами. Но вместо того, чтобы посочувствовать, ей ударил в голову вопрос, который озадачил молодую женщину на следующие дни. Неужели и она сама станет такой страшной, старой, с обвисшей кожей? Нет, надо срочно возвращать Шарова. Ее косметолог с такими проблемами творит чудеса. В руках медика с годами женщина удивительным образом становится только моложе. «Ты хоть сходи на его могилу, цветы отвези», – проворчала мать, поняв, что дочери плевать на все. Даже сейчас она витала в каких-то своих мыслях. Они с Михаилом Борисовичем пытались воспитывать Лизу как принцессу. Принцесса и выросла. Холодная, заносчивая, эгоистичная. Еще немного побыв в гостях у матери, Елизавета положила листочек с координатами могилы на городском кладбище в дорогую сумочку и отчалила во свояси. Результат ее поездки очень вдохновил Лизочку. Она знала только, как теперь подойти к Шарову. Ее бывший всегда сочувствовал старикам, поэтому смерть отца, горе в ее семье – лучший предлог для их встречи. Она покажет, что стала такой, какой он хотел ее видеть. Действия любой ведьмы предсказуемы до жути, ведь рецепты зелий зла переходят из поколения в поколение, но добро и любовь должны победить. Хотя, кто сказал? Елизавета приехала в отель и тут же начала готовиться к встрече с бывшим супругом. Воспоминания, впечатления от посещения бывших когда-то родных мест навеяло ей идею, как можно вернуть этого мужчину. Возможно, только сегодня она впервые за эти годы поняла и увидела простую истину. Жизнь в богатстве изменила только ее, но не Шарова. Он как был парнем с ее старого двора, так и остался. И поэтому ему было трудно принять ее, даже спустя годы. Лизочка много работала над собой, чтобы стать достойной светской львицей. Посвящала себя принятым там развлечениям, шопингу, гольфу, походам по ресторанам, встречам с высоко поставленными подругами. Адам всегда и ко всему оставался равнодушным. Но теперь-то она знает, что надо делать. Тщательно смыв косметику с лица, Лиза нанесла тонкий слой тонального крема и слегка припудрилась. Немного тронула черной тушью ресницы. Покопавшись на полках, отыскала взятые с собой на всякий случай джинсы. К этому надела черную кофту легкого кроя и ботинки без каблука. Свои волосы завязала в хвост. Так она когда-то очень давно делала, когда они только познакомились. Оглядев себя в зеркало, поняла, что что-то упустила. Ах, да, женщина быстро сняла огромные дорогие серьги и браслеты. Вот так лучше. Совсем простая, проще уже некуда. Держись, Шаров, сегодня тебя ждут воспоминания. Вызвав такси, Гринкевич сразу же направилась к дому, в котором, по ее данным, сейчас жил Шаров. Подъехав к главному входу, она тут же увидела его. В яблочко. Бывший кого-то провожал. Когда они приблизились, он как раз закрывал дверь начищенного до блеска лимузина и кому-то очень странно улыбался. Хм, если бы она не знала его, подумала бы, что Шаров влюбился. Нет, не может быть. Лиза покинула машину такси и медленно подошла к наблюдающему за отъезжающим автомобилем Адаму. «Здравствуй», – коротко произнесла она, постаравшись при этом сделать как можно более печальное лицо. «Ты?» Совсем неприветливо удивился бывший супруг. «Что ты здесь делаешь?» «Я приехала по делу. У меня?» Она всхлипнула. «Адам, папа умер». Из глаз женщины полились горькие слезы, и она упала на грудь опешившему мужчине. С большим трудом мне удалось уговорить Адама отпустить меня домой. В конце концов, живот не голова, заживет. А вечером, так или иначе, мне надо забрать ребенка от мамы, вернее, она привезет его сама. Звонила уже. Мы очень мило попрощались. Его дворецкий вызвался отвезти пострадавшую домой, так как я отказалась от услуг самого Адама, иначе мы никогда не оторвемся друг от друга. Но когда мы отъезжали от его дома, к Шарову подошла какая-то блондинка и полезла к нему обниматься. Это что еще такое? Нормально? Я еще даже не уехала. Резко отвернулась, чтобы Шаров не заметил мое перекосившееся лицо. «Странно», – произнес Иван Константинович, увидев ту же сцену в зеркале заднего вида. «Что здесь делает Елизавета Михайловна?» «Кто?» «Елизавета Михайловна, бывшая супруга господина Шарова». Я прикусила губу. «Вот вам и вот». Сказка закончилась, не успев начаться. Повеселились и будет. Если жена приехала, значит, отношения еще не закончились. А я – любовница? Домой вернулась мрачнее тучи. Все время пыталась заставить себя не думать о жене Адама. Сегодня он открылся мне с новой стороны, и я расслабилась. Дала чувствам возможность взять над собой верх. И сейчас сердце сжималось в отвратительный комок от осознания того, что он в эту минуту там, вдвоем с ней, наедине. Иван Константинович сказал, что она прибыла из Штатов, а это значит, что, скорее всего, останется у него ночевать. Ух, как же гадко! Меня переворачивало от одной только мысли, что она сейчас могла сидеть на том самом диване, на котором мы с ним всего несколько часов назад. Все, хватит себя мучить. Постаралась не обращать внимания на боль и прибраться в квартире. Через несколько минут мама привезет Вовку. Не надо им знать ничего о том, что сейчас творится в моей жизни. Ой, надеюсь, что Петр промолчит обо всем. Адам сказал, что он в больнице. Надо узнать, в какой и что там с ним, насколько все серьезно. Как бы ни было, все-таки раньше за ним такого не водилось. И опять же, он отец Вовки, наши с ним конфликты, дела взрослых. Сыну незачем об этом знать. «Ну, привет, мамочка, принимай свое чадо. А я уже побежала, у меня еще сериал сегодня». Прямо на пороге моя мама передала мне ребенка, не забыв при этом поцеловать нас обоих в щеки и улыбнуться. Это хорошо, что она сразу ушла, не заметит ничего и расспросов не будет. Но не успела я закрыть на все замки дверь, как тут же раздался звонок. «Кто еще там?» «Открывай, свои!» – услышала я Дашкин голос. «Команду спецподдержки вызывали?» – хмыкнул Давид. «О, ребята, что вы здесь делаете?» «Тебя охранять пришли!» – проворчал брат подруги, аккуратно отодвигая меня и решительно проходя в квартиру. «А ты что думала? После того, что случилось вчера, мы тебя одну оставим?» «Тише!» – зашипела я на него. «Вовка тут! Не говорите при нем ничего!» «Но как вы узнали, что я уже дома?» – спросила, когда мы все уселись в зале. Вовка отказался от ужина, бабушка его уже покормила и отправился к себе. У него там уже запланирована видеоконференция с друзьями. Ох уж эти современные дети. Не хочу уподобляться старушкам, но никогда не думала, что в наше продвинутое время сама буду хвататься за голову и произносить фразу «Какие дети пошли, а вот в наше время». Я позвонила Адаму, просто ответила Даша, отпивая горячий напиток, приготовленный ее братом. Давид запретил мне что-либо делать и сам разогрел принесенную с собой пиццу, вскипятил чайник. Взяла его номер, когда мы были в больнице. Знаешь, странный он какой-то. Я, конечно, и раньше-то его толком не знала, но сейчас. Вломился в мой дом, не спросив разрешения, просто взял и увез тебя. Вообще, как он узнал, где ты? Боюсь, я виновата пожала плечами, что в пьяном угаре послала ему сообщение. «Девочки, давайте лучше о деле». Перебил нас Давид, явно недовольный тем, что мы говорили о Шарове. «Ты лучше скажи, когда в полицию пойдешь заявление подавать?» «Уже, Адам все решил. Даже это сделал твой идеальный Шаров?» Снова зло хмыкнул Давид. «Когда же вы успели встретиться?» «Давид, прекрати, мы здесь не за этим», – шикнула на него сестренка. «Что ж теперь будет? А Петр не появлялся?» «Нет», – помотала головой, – «он в больнице». «Как?» – удивилась Даша, чуть было не выронив кружку с горячим чаем на пол. «Не знаю. А, Шаров сказал, что разобрался с ним». «Разобрался? Избил, что ли?» Дашка все никак не могла оправиться. «Похоже, да. Дашунь, я действительно ничего не знаю. Завтра надо будет заняться этим. Сегодня уже поздно. Не хочу ничего, только спать». «А ты уверена, что Петр сегодня не заявится к тебе мстить, если это действительно так?» «Нет. Петька не такой. Не такой? А то, что он вчера сделал. Подружка все никак не могла угомониться. Короче, подытожил резко Давид. Дашка, ты сейчас едешь домой, а я остаюсь здесь до утра. Если этот гад придет, то будет иметь дело со мной. Давид, не стоит, я справлюсь. Попыталась сопротивляться я. Что? Ты уже вчера справилась, даже не пытайся спорить. Такая решительность была не свойственна Давиду, по крайней мере, при мне. Никогда. Что-то последнее время, то ли планеты не сошлись, то ли что, но все мужчины, которых я знаю, начинают вести себя как минимум странно. Мне так и не удалось выпроводить защитника, и он остался с нами. Постелила ему в зале и отправилась спать. Не было уже ни капли сил, чтобы возражать. Хочет охранять? Пусть. Утром ему все равно придется уйти, а я на работу. Вовку только в школу отведу. Хотя, стоп, завтра же выходной. Ой, голова моя пустая. Ну и ладно, высплюсь. Осталось Вовку предупредить, что дядя Давид у нас ночует. Сын хорошо его знает, ведь они с Дашей нам не чужие люди, так что чем-то из ряда вон мальчишки это не покажется. Приняв душ и завернувшись в теплый махровый халат, заглянула к сыну. Он уже крепко спал. Поцеловала своего зайца и направилась к себе через зал, чтобы спросить у гостя, все ли у него в порядке. «Маша!» – позвал Давид. В комнате было темно, он явно уже лег, только тусклый лунный свет, пробиваясь сквозь занавески, освещал помещение. «Что?» – прошептала я, чтобы не разбудить сына, но ответа не последовало. Несколько раз моргнув, чтобы глаза привыкли к темноте, вгляделась. Мой гость стоял возле окна спиной ко мне. «Почему ты не спишь?» – спросила, приблизившись. И тут же угодила в цепкие объятия крепких мужских рук. Мне обдало брутальным ароматом, смесью одеколона и легкими нотками пота. «Маша», – прошептал Давид, – «зачем тебе кто-то, когда у тебя есть я? Когда ты, наконец, заметишь меня?» «Давид, прекрати!» «Я тебя все время отпускаю, не трогаю, и вот он результат. Послушным псом хожу за тобой, Машка. Перестань меня игнорировать!» «Давид, ты с ума сошел?» «Сошел? Давно, когда познакомился с тобой и терпеливо ждал все эти годы. А теперь, когда ты еще даже не развелась, уже намереваешься опять от меня сбежать. Пусти, сумасшедший! Не пущу! Больше никогда!» Он еще сильнее прижал меня к себе и внезапно впился своими губами в мои. «Да что ж ваш уж налево! Совсем дурдом! На меня, что, кто-то цистерну с феромонами вылил?»